Это был аванс, остальное вам выпишет Паша лично, когда встанет с больничной койки, куда вы, сволочи, его загнали своей трехмесячной войной. Итак, лучше признавайтесь сразу, кто догадался подвесить кирпич над входом в сортир. Парни лишь молча потирали ушибленное. Их трехмесячная война началась после выхода из карантина, когда команда три дня гоняла жида за приколы, не давая ему спокойно есть, спать и жить. Жид на третий день сделал ход конем, попросил политического убежища у Туки, благо эльфийка так и не поняла, что над ней издевались. Тревожить остроухую наемники не стали, а через пару дней приполз караван гномов и всем стало не до жида. А причина одна – девушки, а именно сержант Курибайши, что стало все больше общаться с Ранином, да безответная любовь к ней Роджера, и зависть последнего. Молчим, а вы не подумали, что вообще-то это опасно для остальных, а если бы той же сове голову проломило, или бурому, что молчим, и снова ответом ему была тишина. Ладно, молчите, но предупреждаю, кипиш дал мне полномочия разобраться с вами по законам военного времени, если произойдет хоть что-то подобное и неважно с кем, я вас обоих просто расстреляю, как угрожающих жизни остального коллектива. Вам понятно? Да, негромкий почти вздох был ответом. Не слышу. Да, по уставу слабо, так точно. Другое дело, встать в строй. Итак, пока кипиш лежит в больничке, а лежать он будет долго, парадом командую я. Итак, на сегодня по плану. Далила, золотце. «Привет!» – крикнул Жид, входя в кабак в поселении общины Элнуса. «Да, за каких-то три месяца лагерь для беженцев круто изменился. Караван гномов за пару дней построил в нем первую лавку. И понеслась. Стари был прав, говоря, что торговое место пусто не бывает. Слухи незнамо каким образом разлетелись быстро, и вскоре, буквально через неделю к лагерю пришли еще пять караванов из различных городов. И снова закипело строительство. Рабочих постоянно не хватало». Но и Томи и клан Формал, а также гномы Огненного Камня быстро решали проблему с рабочей силой, благо община платила твердой валютой, чешуей Виверн. Естественно, в общину также потянулись наемники всех мастей, и довольно быстро нашли общий язык с наемниками из другого мира. «Жидик, здравствуй, дорогой, чего изволишь?» Симпатичная крольчиха-подавальщица тут же подбежала к ее любимому клиенту, всегда дававшему на чай неплохие суммы. «Как чего?» «Естественно, твоего отвару, а то я устал как собака, сей момент заварю». Далила упорхнула на кухню. Жид уселся за угловой столик и окинул присутствующих неожиданно добродушным взглядом. «Хей, серый». Местные наемники назвали и номеровых людьми в сером, хотя сам Жид оккупат не носил, обходясь штормовкой. «Ты вчерась нам песенку обещал хорошую спеть. Было дело, да вот беда, гитару забыл». «Эф-эф-эф, нашел проблему», — заговоривший с ним наемник допил пиво, крякнул и вышел. Вернулся он буквально через минуту, неся местный аналог гитары, еще не растерявший родство с лютней. «На, гитара!» Лютня легла на стол перед Жидом. «Порадуй общество, как обещал». «Да запросто. Итак, 3-4. Нам на могилы не кладут цветы и песен не поют. Про то, как где-то мы геройски умирали. Ну что ж, у нас такой закон. Ты на коне или вышел он, или в строю, или по полю разметали. Всегда есть в мире место для геройства, но нам никто не улыбнется вслед. Солдат умрет за родину и войско, а мы за горсть серебряных монет». Наемник видит пред собой суровый рать и плотный строй, и знает он, что не придет подмога, и скулы всех солдат дрожат. «Но нам вести их, правда, брат, сегодня кроме капитана нет нам бога. У рыцаря отваги дури валом, и не втерпешь ему свой меч поднять. Ну что ж, ему сегодня честь и слава, а нам приказ погибнуть, но держать, они близки, подать рукой, и если кто рванет домой, мой нож его прикончит как собаку. И ярости девятый вал, здесь нужен профессионал, что поведет весь этот сброд в атаку». Вскрывает строй двуручный меч булатный. «Ему сегодня, верно, благодать, милорд сюда пришел на подвиг ратный, а нам приказ погибнуть, но держать. Нам на могилы не кладут цветы и песен не поют, про то, как любит в трудный час нашего брата. В бою погибших сопляков покроет княжих знамен шелк, а нас покроют в лучшем случае лишь матом, и улыбнемся мы тогда по праву. Мы живы, остальное все пустяк. У рыцаря есть почести и слава, у нас же с ними только лишь контракт. У рыцаря есть почести и слава, у нас же с ними только лишь контракт». Зал засвистел, захлопал и заулюлюкал, выражая свое одобрение. «Эх, ну прям в самую точность песня. Про нас одобрительно гудели местные наемники. Жидик, вот отварчик, и пирожков пару я тебе принесла, Подскочила к столу наемника Далила. «Спасибо, золотце, ну что бы я без тебя делал?» Улыбнулся жид заолевшей зайчихе. «Да ну тебя!» Совсем засмущал, засмеялась Далила и тут же с разворота, могучим ударом пятки отправила какого-то невысокого мужика на пол. «Моя задница слишком дорогая для тебя, вали отсюда, и чтобы я тебя не видела!» Хех усмехнулся жид, глядя, как резво сваливает этот мужичек. «И сколько же стоит тебя полопать, золотце, жидик, только тебе, бесплатно!» Снова заулыбалась Далила под завистливо разочарованный гул остальных. «Нечего себя так дешево ценить», — раздался голос апостола Имроя. «Дери с него как можно больше, он богатенький». Рари поставила свою секиру у стены и плюхнулась на лавку рядом с жидом, беззастенчиво тыря пирожок с его тарелки. «Рари, не наглей, сама заказать не можешь?» «Не, с твоей тарелки вкуснее». «Далька, дай-ка мне для начала ликерчику, который вишневый». Наемники неплохо нагрелись на рецептах по производству хорошего алкоголя. Так, гномы кроме Эля, начали варить пиво и гнать самогонку, а община Элнуса, продавать имперской аристократии настойки и ликеры, бренди, виски и тому подобные горячительные напитки. Правда, коньяк был пока прерогативой Элнуса, так как выстаиваться ему нужно было очень долго, так что все, кто его хотел попробовать, пили экспортный, из-за врат, окрещенный как-то Роджером как японский паленый. В кабак вскоре зашел почти весь третий разведвзвод с Итами во главе, которому что-то выговаривала Курокова. «Привет, трешки!» Жид поднял чашку с отваром, шутовски салютуя. «Чего спорим?» «Здравствуйте, Иван!» Вежливо поздоровалась Мари. «Объясняю командору, что ему ну совершенно обязательно надо что-то делать с Тукой. Что с ней не так? Она постоянно бродит по общине, ищет своего отца. Он где шляется? Он погиб. Его убил дракон при налете на их поселение. Ау, не знал. Это тот самый, которому вы лапу оторвали. Вы о нем знаете? Да, как и о поселении. Видели? Правда, нас он не тронул. А поселок, как мы думали, сожгли враги. Увы, это не так. Мне очень жалко девочку. Она ведь просто сойдет с ума. Итами. Юджи обернулся к жиду. Ты, дятел. Это еще почему? Потому что, если не хочешь получить мой остроухий аналог у себя в отряде и прилагающиеся к нему проблемы, тащи к мозгокрутам. Фиг с ним, что они больше по людям, от этой проблемы тоже помогут. Ну, я не думаю. Именно, ты ни хрена не думаешь, только комиксы свои читаешь. Заткнись, рыкнул жид на собирающегося возразить Итами. Тащи, а то кто знает, что будет завтра. Может, она просто возьмет лук и пойдет валить всех в городе и на базе. Да, командор. «Послушайте, что вам люди говорят», — поддержала жида Курокова. «Нет, вы, конечно, можете взять ее и отвезти к дракону, чтобы Тука его убила, но скорее всего и ее, и вас сожгут, а это не вариант. Ну ладно, ладно, завтра отведу». «Ага, а дальше что было?» Рари поставила локти на стол и сложила голову на руки. «Ну, дальше он как начнет орать, ты не пройдешь». Потом как долбанул посохом и мост сломал. Жид откинулся на стуле и отхлебнул из большой кружки с ароматным отваром. «Короче, тягомотина это сплошная. Я тебе лучше потом дам фильм с правильным переводом посмотреть». «С правильным? Ага, ты ведь русский уже усвоила?» «Ну, правильнее сказать, русский матерный. Мне ведь твои знания скопировали. Это нормально. Мы, русские, матом не ругаемся. Мы на нем разговариваем. Хи-хи». Апостол мелодично рассмеялась и сходу опрокинула приличных размеров рюмку. «Эх, хорошо пошло. Ты это, того, может, хорош уже? Ты же вторую бутылку добиваешь. Всего лишь». Голос девушки уже немного плавал. «Всего лишь вторую. Я же полубог. Я бочку выпить могу. И потом от стаи виверн отбиваться. Ага, воображаемых». Наемник покачал головой. «А на самом деле будешь в ночнушке стоять на крыше и метлой махать». Не учитывала девочка одного маленького факта. «Это не их мутная водичка с намеком на спирт. Это ядреный ликер на 35 градусов. Местных буквально с ног валило. И это не говоря уже о более крепких напитках. Рари, кстати, действительно неплохо держалась. Но и у апостола против вишневого настоя силенок мало. Какой ты грубый». Протянула девушка и нежно погладила жида по плечу. «Но ведь на самом деле ты не такой. Я знаю, ты не оставишь девушку в беде». Налицо неправильная постановка вопроса. «Неадекватный апостол в разы опаснее всех местных раздолбаев вместе взятых. Злой ты, недобрый». Рари тихонько постукала наемника по спине, а затем, как будто потеряв равновесие, аккуратно прижалась к нему и что-то неразборчиво замурлыкала. Приплыли. Жид немного офигевшим взглядом оценил весь масштаб проблемы. Минздрав тебя предупреждал. На это замечание апостол лишь мило улыбнулась. Все шло по плану. Ликер, конечно, основательно дал по голове, но способность адекватно мыслить она ничуть не потеряла. А план был прост. Напиться, отрубиться на руках у жида, потом он относит ее в палатку, ну и профит. Родился этот план далеко не внезапно. Все началось, когда Лилей попросила у кого-то из молодых наемников новых фильмов, чтобы посмотреть по ноутбуку. Рари и Тука напросились к волшебнице на это интересное занятие, но когда подключили большой внешний хранитель памяти, выяснилось, что там очень много папок. А где именно фильмы, непонятно. Полчаса блуждания по хранилищу дали свой результат. Была найдена папка ха-ха-ха, вроде как с фильмами, только названия какие-то странные. Первой с визгом из палатки вылетела Тука. Лилей продержалась еще минут пять. Рари досмотрела и поняла, что за свои неполные тысячу лет она еще не все в этой жизни узнала. Далеко не все. Эй ты, подлец, ты что задумал? Хочешь споить девочку и воспользоваться ее невинностью? Чуть грубоватый голос нарушил идиллию. Жид перевел взгляд на новое действующее лицо, высокую смуглую эльфийку, с белыми волосами и в броне, самое место которой на витрине секс-шопа. «Это что за королева местного народного R&B?» – спросил наемник по-русски. «Не знаю». Рари встряхнула головой и злобно прищурилась. «Но проблем себе она только что нажила. Ты что задумала? Треш, угар и садомию». С этими словами апостол легко выпорхнула из-за стола, спряталась за эльфийкой и наигранно запричитала. «Защитите меня, добрая госпожа. Он хотел споить меня и вытворять со мной разные пошлые вещи». Состроила умоляющие глаза. «Много раз за ночь, ты мерзавец». Глаза защитницы вспыхнули праведным гневом. «Отойди, дитя, я разберусь с ним. Вот ведь говорил мне кипиш. Доведут кабаки и бабы до цугундера». Так и произошло. Жид медленно вывернулся из-за стола, одновременно извлекая из ножен верного ворона 3. Обратный хват, руку отвести назад. Для нападающего это будет сюрпризом. Эльфийка уже выхватила свой короткий клинок и начала замах. Вообще местные эльфы считаются очень ловкими и искусными воинами. Оно и не удивительно, пока местный боец в латах и прочем железном хламе замахивается, субтильный и подвижный эльф успеет его пару раз мечом ткнуть и еще из лука в глаз стрельнуть. С наемником такое не прокатывает. Для привыкшего к сверхдинамичным замесам жида уже сама эльфийка была вальяжной и неторопливой. К тому же жид был профессионалом, а бой с профессионалом длится считанные мгновения и, на самом деле, заканчивается еще до того, как нанесен первый удар. Вот и сейчас наемник легко отвел ножом выпад оппонентки, перенаправив всю ее энергию в сторону, а сам легко поднырнул под замах и ребром левой руки сложил ей колено. С широко выпученными глазами эльфийка начала заваливаться на бок, подставляя жиду спину, за что и была вознаграждена мощным дезориентирующим ударом под ребра. Короткий вскрик, меч отлетает в сторону, а остроухая загибается на стол с заломленной пыточным захватом рукой. Для пущего устрашения верный ворон 3 врезается в столешницу прямо перед глазами поверженного противника. Вот, как я и предполагал. Понтов много, а боец не очень. Наемник усмехнулся. Ну что, сразу ее закопать, или по назначению использовать? Жид, ты сейчас о чем? Рари тут же материализовалась рядом и обиженно смотрела на наемника. Ты что это задумал? Что такого? Она на меня напала? Напала. Я победил. Вроде как могу делать с ней все, что захочу. Эльфийка попыталась освободиться, но легкий нажим на руку заставил ее громко застонать. Резвая какая. Жид решил немного подразнить апостола. Люблю резвых, не вздумай. Рари буквально светилась злостью. Да ты, никак, ревнуешь? Хруст спинки стула, в которую вцепилась девочка, был ему ответом. Ладно, успокойся, я тебя ни на кого не променяю. Наемник широко улыбнулся. А эту защитницу добра и справедливости все-таки надо наказать. Руку ей сломать, что ли? Не надо. Рари постепенно успокоилась. Она же в итоге ничего тебе не сделала. Ничего, она меня пыталась зарубить. Да и вообще эта темнокожая мне не нравится. Это почему? Потому, что я ненавижу расизм и негров. Запутал, а? Шутку поняла. Смешно. Апостол хихикнула. И все-таки не делай ей ничего плохого. Пока. Ты где гуманизмом заразилась? Не в этом дело. Есть в ней что-то. Я чувствую. Надо сначала это допросить. Вот. Отлично. Неси паяльник. Так ведь нету. Эх, ну всегда так. Так что же с тобой делать? А, эльфа, отведите меня к людям в зеленом. почти простонала эльфийка. «Это зачем? Мне нужна их помощь. На мой поселок напал огненный дракон. Мой клан послал меня сюда. Я даже готова заплатить». Жит отпустил несчастную и сел на скамью. Надувшаяся Рари тут же села рядом и прижалась к его боку. «Значит, дракон, этот?» Жит показал темную фотку, скинутую ему на смартфон танком. «Да», прошептала эльфийка, только без глаза и лапы. «Ну точно он. Итак, сколько платишь?» Темная молча достала здоровенный, с голову кошелли развязала его. Жит выпучил глаза. «Итак, дорогой вы наш клиент», голос наемника тут же стал медовым. «Позвольте узнать, как вас зовут. Я Хаадюша из лесов Шварцвальд. Приятно познакомиться». Жит просто лучился, набирая на смартфоне всем: «Бросайте все и летите в общину, в кабак. У нас работа и платежеспособный клиент. Шифровка номер 218. Валун, летящему. Прибыл на место. Интересующий объект обнаружен. Начинаю разработку». Глава 21. Здесь есть чудовище. Часть 1. «Ну что скажешь, дядя Саш?» Жит немного нервно прохаживался около стола в кабаке. Бурый еще раз провел стеклорезом с техническим алмазом по камню, после чего поднял последнее и просветил фонариком. «Ну, это точно алмаз. Царапин на нем не осталось. Крупных трещин тоже не видно. Страви, поглядишь, давай». Гном взял алмаз в руки и, сосредоточившись, зашептал. Минут через 5 камень засветился мягким голубым цветом. Еще пару минут свечения, и взапревший подгорный воитель положил алмаз на стол и вынес вердикт. «Алмаз идеален. Даже мельчайших трещин нет. Но вот гранить его. Нет, можно. Причем лучше всего розой, но по времени уйдет лет 5, и это у нас, гномов, а как у вас, черт его знает, но у нас ведь есть станки, современные инструменты и опытные мастера, думаю, полгода уйдет», — почесал затылок Бурый. «Госпожа я, мы согласны уничтожить опасного животного класса А, если добавите еще один такой». Я вздрогнула, но кивнула. «Теперь будьте так добры указать нам на карте, где этот ваш лес». Перед эльфийкой лег планшет. Я склонилась над удивительной картой с чудовищной детализацией, никогда раньше не виданной. «Так, сюда, ага, вот он, как вышли». Я провела пальчиком сложную извилистую линию. Наемники скептически осмотрели эту змею. «Нет, мы так не пройдем», — Жит покачал головой. «Мы, ненормальные герои, что всегда идут в обход. Мы пойдем прямо. А теперь, господа наемники, отбой. Госпожа я, приходите утром к воротам базы. Там мы пройдем на полигон и обсудим, как прибить эту летающую сволочь». Наемники, темная эльфийка и откуда-то нарисовавшаяся Рари полукругом расположились вокруг броневой плиты, обычно служащей мишенью, и, жмурясь на теплом солнышке, наблюдали, как Жит увлеченно рисует маркером на этой самой плите дракона в двух проекциях. «Так, что мы знаем о драконе? Это охренительно здоровая летающая тварь, которая плюется огнем, достаточно умная и имеет крепкую броню, которую пули калибра до 20 мм не берут вообще. Более крупный калибр берет, но есть затык, бить с нее мы сможем только со станка, так что в случае попадания пламени этой твари расчет будет отменно прожарен. Поэтому я предлагаю следующий план. Мы берем со склада ПТРК ФГМ-148 «Джавелин». Да, он противотанковый, но из него также отлично сбиваются и вертушки. Но есть очередное «но». Если дракон холоднокровный, то захват цели придется делать по картинке, что, само собой, сильно увеличит время наведения. Если теплый, то замечательно, ракета его захватит за несколько секунд. А вот и собственно план. Мы заляжем под маск-сетями на ровном и открытом месте с 6 джавелинами. Едва появится цель, захватываем ее и даем залп. Так как ракеты атакуют сверху, то нам надо будет пережить десяток другой неприятных секунд, перезаряжаясь, пока тварь будет к нам разворачиваться. Кумулятивная струя должна прожечь броню на его спине, так что попадания даже 3 ракет должно быть достаточно. «Роджер, мы берем именно 6 джавов», — с нажимом сказал Жит собиравшемуся что-то сказать наемнику. «Далее, когда тварь свалится, на всякий случай лупим кумулятивками из обычных местных РПГ со всех сторон, так что берем их из расчета по одному на человека и по 3-4 выстрела боезапаса. Если и после этого дракон будет жив, повторяем залп из джав, ну и добивает остаток БК РПГ. Это первый и основной план. Давайте ваши предложения на запасные планы». Через 2 часа препирательств появился еще один план, согласно которому, Танк и недавно начавшие обучаться снайпингу с РИАР из крупнокалиберок мечем МТВ-20 должны поразить бронебойными в суставы крыльев, после чего приземлившуюся тварь нужно добивать из РПГ, отвлекая огнем пулеметов. План был резко раскритикован как ЖДОМ, так и самим танком, считавшими, что только начавшие осваивать обычный СКАР с оптикой СВА не только не попадет, но и улетит нафиг из-за отдачи патронов 20 мм. Ладно, придерживаемся моего плана, в случае чего симпровизируем или просто применим тактическое отступление, махнул рукой ЖИД. Это как? Спросила до этого молчавшая Рари. Мы будем убегать, но мужественно. Тогда, бойцы, слушай вводную на сегодня. Руку не дергаем, дышим ровно. Безучастный голос одной из местных лекарок вывел Свяр из задумчивости. С тех пор, как она стала полноценным членом отряда наемников, ей наравне с остальными каждую неделю приходилось проходить, как там, медобследование, вот, и после каждого выезда тоже. Было, правда, одно отличие. Мужиков не заставляли залезать на пыточное кресло с раздвигателями ног, оно и понятно. Это кресло, как оказалось, только для женщин. И что они там у нее медосматривали, непонятно. Однако таблеток и мазей навыдавали целую кучу. И еще эти свечи. Свяр долго не могла с ними разобраться, а когда поняла, с другой стороны, самочувствие-то после всех этих осмотров и таблеток действительно лучше стало. И без всякой магии. Вот кто бы сказал ей раньше такое, лечение без магии, не поверила бы. А теперь, Сова, ты где, мать? Прохлаждаешься. Внезапно ожила гарнитура связи и недовольным голосом ЖИДа грубо вернула девушку в реальность. Никак нет, не прохлаждаюсь. Магичка уже на рефлексах вытянулась по стойке смирно. Я только что медосмотр закончила. Руки в ноги и бегом на стрельбище. 5 минут интенсивного бега по территории базы, и вот она уже на месте. Стрельбище наемников устроено отдельно от армейского и отличается разными хитрыми мишенями и несколькими изуверскими полосами препятствий, по которым танк на пару с ЖИДом так нещадно гоняли бедную девушку и других младших членов команды. С недавнего времени тут еще стали часто тренироваться ребята из группы ТАМИ. Вот и сейчас в дальнем углу обнаружились Тука и горячо любимая Савой Лилей, хоть уже и без прежнего пыла. Эльфийка с энтузиазмом стреляла из своего нового лука по мишени, на которую магичка пыталась ставить защиту. Правда, как бы волшебница ни старалась, одна из 4 стрел все-таки пробивала ее щит. Ну, это Свяр уже давно поняла. Магические щиты хорошо держат магическую атаку, огонь, молнии, холод. А вот стрелы уже похуже. Пули вообще их не замечают. А все почему? Потому, что барьер – это, по сути, пузырь, по которому равномерно размазана магическая энергия. А пуля – мощнейший сгусток энергии кинетической, который прошивает барьер как иголка полотно. Кроме экспериментаторов на стрельбище обнаружился и сам Итами на пару с низкорослой девушкой из его группы. Как ее там, Курибаиши кажется, сидят, винтовки чистит, девушка с ранином треплется. Об эти их японские имена, кстати, язык сломать можно. Наемники, кстати, то же самое говорят. Сами-то они не японцы, они русские. Внешне от японцев они тоже отличаются. Глаза больше и круглее, рост выше, плечи шире. Сова, не спать. ЖИД снова вырвал девушку из задумчивости. Бегом на исходную. Сегодня отрабатываешь метание ножа. Следующие полчаса прошли в бесплодных попытках попасть боевым ножом хотя бы около мишени. Наставник снова и снова объяснял нерадивой ученице, как правильно держать оружие и в какую часть цели нужно метиться, постепенно зверея. Но успехов все не было. 10 минут на отдых. ЖИД таки сжалился над выжатой как лимон Савой. Отдышись и погнали по новой. Свяр хотела что-то возразить, но тут на стрельбище появились 2 новых действующих лица. Бурый, кативший на тележке неслабых размеров ящик, и Рари со своей неизменной секирой. Во, госпожа апостол, явились таки. ЖИД издевательски поклонился в пояс. Ну, ты же меня звал. Рари хищно улыбнулась. Я заинтригована. Вот и отлично. Наемник мгновенно стал серьезным и подошел к тележке. Бурый, это то, что я думаю. Оно самое. Чуть ли не с боями на складе вырвал. Ты хоть скажи, нафига она тебе? Сейчас даже покажу. Рари, твоя алебарда ведь килограммов 100-150 весит. Примерно столько. А что? На лице полубога появилось удивленное выражение. Значит, поднять сможешь без проблем. Не говоря более ни слова, ЖИД парой ловких ударов сбил растяжки с ящика, и на всеобщее обозрение предстала здоровенная пушка приличного калибра. Восклицательный знак. Какая большая. Рари выглядела так, словно ей мгновенно захорошело, в неприличном смысле, да и все остальные, включая Сриар, не отрываясь смотрели на произведение мрачного искусства. Это станковый вариант авиационной 30-миллиметровой пушки М-230, 600 выстрелов в минуту, но уменьшенный боезапас, весит как раз 150 килограмм, но отдача зверская. Наемник широко улыбнулся и в упор посмотрел на раскрасневшуюся жрицу. «Хочешь пострелять?» «Да», буквально простонал Рари. «Как же мало нужно женщине для счастья. Часть снарядов трассирующие, так что ты будешь видеть, куда стреляешь. Потом что-нибудь типа лазерного прицела замутим». Жит еще раз внимательно осмотрел Рари, экипированную авиационной пушкой. Выглядела девушка, мягко говоря, впечатляюще. Мощный ствол в руках, здоровенный ранец с боезапасом за спиной, толстая снарядная лента, убегающая в ранец. И все это великолепие на миниатюрной фигурке в готичном платьице. Дополняли картину желтые тактические очки и наушники. Вон тот щит сделан из броневой стали. Целься в него и плавно спускай курок. Выстрел солидного калибра резко ударил по ушам. Снаряд лег с недолетом, вырвав взрывом несколько кустов. А отчаянная воительница буквально отъехала метра на полтора от мощной отдачи. Но желание пострелять ее это не убавило. Потрясающе. Тонкий голосок перешел на ультразвук, но тут же утонул в грохоте длинной очереди. Щит разметало на осколки, как и все вокруг него. Рари быстро приноровилась к новому оружию и начала легко компенсировать отдачу. Даже целиться смогла более-менее точно. И все имевшиеся 100 снарядов расстреляла с превеликим удовольствием. Дымящийся ствол пушки и тяжелое дыхание апостола никак не вязались с довольной улыбкой на ее лице и мечтательно прикрытыми глазами. «Ты как вообще до такого додумался?» Первым решил высказаться Итами. Остальные еще не подобрали отпавшие челюсти. «Что такого-то?» Жид криво усмехнулся. «У нас есть тактический гном. Теперь будет крупнокалиберная лоли. Практически, ходячая огневая точка. С ней еще бегать смогу и прыгать». Голос Рари сочился чем-то интимно загробным, аж до жути. «И никому ее не отдам. Она моя, моя. Да никто и не отнимает. Самоубийц нет». Пока апостол с помощью Бурова изучала свою новую игрушку, Жид снова незаметно подкрался к мирно сидящей на бревне сове. «Ну и что, опять отдыхаем? Нож сам себя не метнет. Ох, командир, а зачем нам вообще нужно уметь что-то метать?» Свиар постаралась сделать как можно более несчастные глаза. «У нас куча пушек, пулеметов, гранат, да даже танки и вертолеты. Скажи-ка, курсант, какое самое главное требование к диверсионно-разведывательной группе?» Жид сел на бревно рядом с Савой. «Незаметность». Бывшая магичка неуверенно покосилась на мужчину. «Именно. И как ты незаметно снимешь часового? Пулеметом или танком?» Наемник усмехнулся. «Да даже ствол с глушаком иногда применять нельзя, только в ножи брать. И тут самый эффективный способ – подкрасться и зарезать. Но ведь такое тоже не всегда возможно. Так что метание будет выходом. И приближаться не надо к цели, и твои физические данные особой роли не играют. Да и нож всегда под рукой. Но ведь для того, чтобы гарантированно убить, надо метнуть его очень точно. А это очень сложно». Свиар еще что-то хотела сказать, но тут вдруг в воздухе что-то просвистело, и в бревно, прямо между ног Жида, воткнулся изящный керамбит с элегантно загнутой ручкой из черного дерева. Свежеиспеченная наемница замерла на полуслове и удивленно вытаращила глаза. Реакция всех остальных была примерно схожей, и только Рари, схватив свою секиру, начала резко озираться по сторонам. А Жид, вместо того, чтобы слегка посидеть, внезапно рассмеялся. Он узнал клинок. «Давно не виделись, Сахара». Голос наемника в наступившей тишине прозвучал особенно громко. «А ты все такая же меткая. Ты все такой же кобель». Приятный, грудной женский голос прозвучал совсем рядом и совершенно не с той стороны, откуда прилетел нож. «Даже в ином мире бабы на тебя так и липнут. Ну, что тут скажешь, я обаяшка». Жид выдернул нож из бревна и метнул в сторону сваленных использованных мишеней. Однако, не долетев до цели, клинок был перехвачен высокой девушкой, легким шагом вышедшей из укрытия. «Дамы и господа, позвольте представить, Сахара, снайпер от бога, умница, красавица и беспринципный фрилансер в одном флаконе». Если кто и расслышал этот набор эпитетов, то совершенно не обратил внимания, потому что все удивленно разглядывали вновь прибывшую. А посмотреть было на что. Почти двухметровая крепкая фигура, затянутая в брюки от окупата, мощные берцы и легкомысленный короткий черный топ. Неслабые мышцы гармонично сочетались с приятными окружностями, Большие зеленые глаза на симпатичном лице смотрели с явным озорством, а собранные в хвост пшеничные волосы не спадали чуть ниже плеч. По-восточному утонченные черты лица при всем при этом смотрелись несколько контрастно, как и цвет кожи кофе с молоком. Курибайши, мимо которой прошла снайперша, едва доставала ей до груди. Да и Томис же дом на пару на ее фоне как-то уже не впечатляли. Какая огромная! Савиар все никак не могла прийти в себя. Ты знаешь ее, пересекался, а что до габаритов, то это нормально. Жид хитро усмехнулся. Просто ты до этого только японок видела, а они у нас мелкими считаются. А Сахара наполовину русская. Наполовину? Сова пораженно посмотрела на наемника. А чистокровные тогда какие? Тебе лучше не знать. Подошедшая наемница тоже криво усмехнулась. Нечего самооценку понижать. Девушка осмотрелась, а затем до хруста растянула плечевой пояс. Эх, весело тут у вас, да и платит неплохо. Я уже с Кипешем договорилась. Он сказал, что лишний ствол вам не помешает. Но объясните мне, как он ухитрился залететь на койку. Вон этих двоих раззвездяев видишь? Спросил Жид, ткнув пальцем в Ранина и Роджера. Так вот, эти паразиты начали воевать из-за бабы, вон той. Палец переместился на Курибайши, внимательно и чуть ревниво оглядывающий новенькую. Едва выйдя с карантина, эти двое начали устраивать друг на друга ловушки в моих лучших традициях, за что я ими немного горжусь. Жид вытер несуществующую слезинку и глаза и продолжил. Но вот в одну из ловушек попался Пашка. Как результат? ЧМТ и койка. Кирпич? Спросила Сахара, присаживаясь рядом с наемником. Он самый. Как итог? Контузия и сотряс у Кипиша и моя власть в отряде, благо Фома теперь не годен к строевой и где-то у Япов подвязается переводчиком и инструктором. Так, а что за карантин ты упоминал? В глазах девушки горело любопытство. Так они все, ну, кроме меня и новенькой, ее Савиар зовут, трахнули целое племя зайцев. Зайцев, чего это они в зоофилию ударились? Хе-хе, нет, зайцами мы зовем местную расу полулюдей-полукроликов. Храбрые, сильные, быстрые, свирепые и с заячьими ушами на башке. Так вот, врачи после выезда заперли наших на 2 недели и штрафанули заодно. Ядрить вы лохи. Ну а ты, как всегда, прикинулся ветошью. Само собой, понятно. Эх, еврей старый, а я, оказывается, соскучилась по тебе. Девушка положила руку на плечо наемника и улыбнулась. Ну что, давай рассказывай, что вы там собираетесь делать. Когда вечером Жид, уставший после проверки и перепроверки всего снаряжения кучи бумаг у Янагиды, вошел в свой кубрик, он совсем не ожидал, что на него набросится черно-красный смерч по имени Рари и со всей своей немаленькой силы впечатает его в стену. «Рари, ты чего?» – прохрипел наемник, прижатый маленькой ручкой к стене. «Кто она?» Красноватые глаза Рари метали молнии, а губы стали почти фиолетовые, что означало крайнюю степень гнева. «Сахара, так наемница, так же как и мы. Просто одиночка. Не про то, в каких вы с ней отношениях. Да ни в каких. Просто однажды работали вместе, а потом она меня на своем горбу тащила 2 суток под джунглем. Мне тогда ногу прострелили, идти не мог, и помощь было некому. У нас, кроме нее, все ранены были». Глаза апостола сузились, и она слегка отпустила Жида, а потом снова впечатала в стену. «Вы спали? Ты, никак, ревнуешь? Это ты зря, апостол. Я не тот человек, что тебе нужен. Ты лучше на этом и внимание обрати, хоть и атаку, но все же хороший человек. Откуда ты знаешь? Так я в нем терпеть не могу практически все. Оригинальная система оценки. Но ты в сторону не уводи с тем, кто мне нужен, я уже разобралась. Итак, я жду ответа. Рари, а зачем мне тебе отвечать? Я тебе не брат, не жених, не муж и даже не любовник. Я тебе никто, и звать меня никак. Как шутил мой знакомый, помру, и даже жаба по мне не всплакнет. Не говори так, что бы ни случилось с тобой или со мной, я никогда тебя не забуду, и никогда не оставлю. Вот только не говори мне, что ты в меня влюбилась, ехидно ухмыльнулся Жид, но в следующий момент выпучил глаза. Рари притянула его к себе и поцеловала, резко, словно изголодавшись. Потом не менее резко оттолкнула и выскочила из кубрика. Шифровка номер 220. Летящий, во Луну. Кроме сбора информации по объекту, постарайтесь также завербовать кого-либо из его окружения. Действуйте аккуратно. В случае провала, маршрут отхода 8. Глава 22. Здесь есть чудовище. Часть 2. Утро выезда у наемников началось как обычно. Без 5-6 утра все наемники уже проснулись и нежились в кроватях, ожидая побудки, и с иронией глядя на сладко сопящую Сахару. И вскоре Богомол привычно начал отсчет. 3, 2, 1. В коридоре хлопнула дверь и раздалось шлепанье тапок по кафелю. Шлепанье прекратилось перед дверью в их кубрик. Рота подъем, боевая тревога, аллюр три креста, расписание взлет. Рев замкомандира привычно хлестнул по ушам, но в этот раз были изменения. Рядом с головой всунувшегося в дверь жида врезался резиновый шлепанец, а метнувшая его Сахара пробурчала: «Заткнись, сволочь, дай поспать», после чего фрилансер перевернулась на другой бок. Жид зловеще усмехнулся и бросил в девушку презерватив, наполненный водой, который лопнул при ударе о спинку кровати. Вскочившая с матюками Сахара подхватила вторую шлепку и, завывая как баньши, метнулась за ржущим наемником под одобрительный смех остальных. «В нашем дурдоме новый пациент», — пробурчал Бурый, зашнуровывая берцы. «Да ладно, дядя Саш», — Жидера явно знал, что Сахара сразу не встанет, — хмыкнул Ранин. «Дык ли я знал, но у этих двоих странноватые отношения, так что я не знаю, каким вернется сейчас Жид, побитым или расцелованным». «Это как так?» — влезла в разговор Сова, собирая волосы в хвост. Последнее время она все острее реагировала на разговоры о своем командире, что уже давно заметили остальные наемники и старались при девушке как можно меньше обсуждать их ручного психа. «Да вот так, я лично не могу разобраться, то ли у них любовь такая своеобразная, то ли они друг друга терпеть не могут, или же они просто друзья, но издеваться друг над другом у них является нормой вещей. Но заканчиваем болтологию и пошли умываться, нас ждет дорога». В столовой наемников встретили довольные и веселые житы Сахара, успевшие занять очередь на раздаче, и командойтами, занявшие места себе и бойцам шторма. Быстренько похватав традиционный японский армейский завтрак, наемники расселись и, обсуждая предстоящую операцию, приступили к приему пищи. «Черт, не понимаю я вас, японцев, ну как можно утром жрать суп, да еще и с кучей специй, и это вечное отсутствие хлеба», практически простонал Роджер, расправляясь со своей порцией. «Ну что ты хочешь?» – спросил Итами. «У нас ведь разные культуры. Я вот не представляю, как можно есть соленый свиной жир. Но вы же едите. Так сало в нашем климате – первейшие средства. Питательно, вкусно и просто в изготовлении. БРРР. Жуть какая. Нет, если мне предложат, я такое точно есть не буду». Бурый усмехнулся на это заявление японца. «С голодухи, друг мой, ты не только слопаешь, но и добавки попросишь, и молись, чтобы ты никогда не попробовал бегус». «Бегус, а что это?» — вскинулась Курибайши. Глядя на заинтересованные лица японцев и кислые, некоторых наемников, успевших послужить в непобедимой и легендарной, Бурый начал рассказ о страшной армейской еде, что могла вполне заменить химическое оружие. «Во всяком случае, технике бы точно пришла амба. Ведь эта дрянь из капусты и соли вполне справлялась даже с эмалированной посудой». Бурый выдохнул и приложился к кружке с чаем, с усмешкой глядя на практически онемешные глаза окружающих его японцев, и, вздохнув, добавил: «Именно поэтому наша армия непобедима, ведь основная задача солдата, на самом деле, это не идти в атаку, отбить или тому подобное. Нет, самая главная задача – захватить продукты питания противника и сожрать их как можно скорее, пока в них бегуса не напихали». Жид прошелся перед строем наемников и с раздражением поглядел на часы. Яха, Дюша и Рари Меркурий изволили задерживаться. Поэтому наемник, плюнув на все, решил начать инструктаж перед поездкой без нанимателя и главного калибра их группы.